Хотелось воспользоваться этим случаем, чтобы залететь в дебривки и воочию убедиться в том, что случилось с селом, как оно разрушено и так далее. Поэтому, когда фесуновские хутора были зажжены и охвачены сплошным пламенем, отряд был направлен по дороге на дебривки со стороны этих хуторов. По дороге в эту темную ночь мы наткнулись на имение помещика Гизо. Наши конные разведчики схватили самого Гизо, который, по словам его арендаторов, подтвержденным им самим и другим помещикам, его соседам, задержанным вместе с ним, когда они в эту ночную пору прогуливались по аллеям, только что приехал. У обоих помещиков были револьверы. У Гизо оказалась еще фотографическая карточка товарища Щуся. На поставленный Гизо самим Щусем вопрос, где он, Гизо, взял эту фотографию, Гизо стал врать, будто ему подарили ее близкие знакомые отца Щуся и так далее. Но когда товарищ Щусь доказал ему, что он лжет, так как это была единственная фотография у Щуся, которую он подарил своей матери и жене, тогда Гизо сознался, что он, присутствуя со всеми помещиками и хуторянами при обысках и сожжении в селе Дебривках дома матери Щуся и интересуясь Щусем, как бесстрашным партизаном, сам снял эту фотографию со стены в доме Щусевых родных. Показание Гизо свело с ума и самого Щуся, и многих из присутствовавших при его опросе. Каретник и я, в особенности товарищ Марченко, хотели подробнейшим образом опросить Гизо и его соседа. Но опросить Гизо нам не удалось. Товарищ Щусь, словно лев, набросился на него и безрассудно, с дикой ненавистью, хотел разорвать его. Гизо вырвался и побежал по двору. Повстанцы занялись погоней за ним, бросив второго помещика, соседа Гизо, который, к месту отметить, крепко пристал ко мне и ни на шаг не отходил. Раза два ловили повстанцы Гизо, но он, благодаря своим хорошим собакам, которых он вовремя спустил с цепи, оба раза вырывался от них. Это озлило всех. Никто не думал уже о том, чтобы бросить его, пусть и убегает. Нет, все хотели его поймать. Его арендаторы этому содействовали. Видимо, надоел он им. Или же они были так подлые, что думали на его смерти поживиться, не понимая, что революция им этого не позволит, что она выдворит их из этой усадьбы, как выдворила бы и самого Гизо, поскольку он не захотел бы сам трудиться наравне с тружниками. Эти арендаторы, куда бы Гизо ни спрятался, его находили и указывали повстанцам. Ловля его была тяжелой моральной и изнурительной физически. Как-то его, в который уже раз указали арендаторы, и два повстанца бросились в тот угол, где он прилип к стенке сарая. Он бросился от них прямо на меня, стоявшего с товарищем Лютым и соседом Гизо. Я выхватил шашку и кричу: «Стой!» Он свернул мимо меня, и я его зацепил по затылку. Удар мой был совсем слаб, но Гизо все-таки упал. Это решило его судьбу. Товарищ Щусь схватил его и приподнял. Повстанцы, в особенности дебривчане, кричали: «Никакой пощады ему, смерть ему!» Товарищ Щусь спрашивал моего мнения. Я при тех обстоятельствах, при каких был схвачен Гизо с фотографией Щуся, не мог высказаться в его пользу. Каретник и Марченко тоже. И тогда, как другого помещика, соседа Гизо, мы сейчас же освободили, дав ему всадника, чтобы вывести его за наши заставы в округе имения. Гизо был товарищем Щусем и повстанцами зарублен. Имение Гизо мы не тронули, а лишь взяли несколько подводов в сад для лошадей. Отсюда мы направились в село Дебривки. В дороге ввиду ночи свернули и заехали в имение Серикова, в 7 верстах от Дебривок. Здесь мы остановились до утра. В имении Серикова нас нагнали наши разведчики и гонцы от других наших отрядов с радостными донесениями, в основной наш штаб, гласившими об успехах борьбы отрядов в ряде районов и уездов. Это еще более подбодрило и без того бодрствовавший наш основной штаб и отряд. Наступало обеденное время. Я всем гонцам, от других отрядов, дал письма к их командирам и выпроваживал тех из них, кому нужно было скорее возвращаться в свои районы.